Глава 15. После моего вопроса вождь махнул рукой, и стоявшие рядом с ним девушки спустились с платформы. «Достойной платой за наши знания и технологии может быть только одно». Вождь выждал несколько мгновений и продолжил. «Женись на моей дочери, спаситель, а лучше на всех трех сразу». «Это очень неожиданное предложение», — медленно сказал я, глядя на счастливые улыбки дочерей вождя. «К тому же по нашим законам запрещено иметь несколько жен». «Зато по нашим законам это не запрещается», — вождь нахмурил брови. «Наш народ на грани вымирания. Нужна свежая кровь. Ты нам подходишь. Если не хочешь моих дочерей в жены, сделай им детей». «Давайте не будем спешить», — предложил я, пытаясь придумать решение. «Джарид сказал, что у вас есть элементали, но они слабы. Я могу попробовать усилить их или попытаться объединить». «У тебя ничего не выйдет», — вождь Амартек вздохнул. «Наши элементали давно потеряли разум и превратились в тени своего былого могущества. Но ты можешь попробовать. Если не получится, подаришь детей моим девочкам». «Договорились». Я кивнул с равнодушным лицом, но внутри меня все кипело. «Но какие же они дикари! Несмотря на все их технологии и знания, несмотря на то, что им помогают элементали, жители и сила до сих пор мыслят чуть ли не первобытными категориями. И раз уж они так нуждаются в свежей крови, то надо будет предупредить Михаила и Александра. Громобои вряд ли поведутся на попытки залезть к ним в постель, а вот мои юные друзья вполне могут дать слабину». «Вот и хорошо», — кивнул вождь. «Сегодня на арене в честь гостей лучшие воины и сила будут сражаться друг с другом. Мои дочери станут твоими спутницами на этот вечер, а завтра можешь отправиться за жидким камнем». «А элементали, когда я смогу их увидеть?» — уточнил я, не обращая внимания на голодные взгляды трех девиц. «А нет, четырех. Дочка Джарида смотрела на меня точно так же». «Когда они наберутся смелости и решат показаться тебе на глаза?» Вождь встал с трона и хлопнул в ладоши. «Амиса, Надира и Софина. Так зовут моих дочерей. Они покажут тебе хранилище редких артефактов и сады из жидкого камня, а потом проводят на арену». Вождь вместе с женой удалился, Джарид и остальные туземцы отошли подальше, а ко мне подбежали дочери вождя. «Мы все покажем и расскажем тебе», – прощебетала одна из них, кажется, Надира. «Мы ответим на все вопросы», – подхватила Сафира. «А еще мы можем никуда не уходить и уединиться в гостевом крыле башни», – нежным голоском сказала Амиса, прикусив нижнюю губу. «Давайте начнем с хранилища редких артефактов», – предложил я и повернулся к своим друзьям. Оказывается, пока ушлые дочки вождя меня отвлекали, к моим спутникам уже прибилась стайка девиц. Причем это были те самые девушки, которые принесли нам в апартаменты обед. Громобои посмеивались, а вот Саша и Миша разомлели от внимания красивых девушек. Платформы спустили нас на несколько этажей, дочки вождя по очереди менялись местами, чтобы шагать по правую руку от меня. Пожарская пыхтела позади и бросала на меня гневные взгляды, а мужская часть моей команды искренне наслаждалась приятным обществом. «Хотя бы оделись, что ли?» – буркнула Ксения, глядя на свободную тунику одной из девиц. «Разрез чуть ли не до причинного места». «Да ладно вам, княжна!» – улыбнулся ей один из громобоев, с которым я еще не успел познакомиться, но слышал, как его называли Борисом. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». После этих слов вояки Пожарская задрала нос и сделала вид, будто ее интересуют виды вокруг. Я же только хмыкнул. Хранилище оказалось чем-то вроде музея. На стенах висели различные артефакты и комплекты оружия, которые были закреплены чем-то вроде энергетических ловушек. То есть так просто их не достать, хотя, как я понял, здесь в Исиле не было замков на дверях и вообще каких-либо систем для определения свой-чужой. Просто потому, что чужих здесь не было. «Это копье самого Мганджида», — Надира указала на первый экспонат. «Говорят, что им наш вождь поразил сразу 5 демонов, а тут его щит», — перебила ее Софина. Этим щитом Ганджида удерживал натиск 20 демонов, заблокировав проход в тоннель. Ну что сказать, размеры копья и щита впечатляли. Если копье я бы еще смог поднять, то щит был с меня ростом, несмотря даже на то, что его верхушка была отколота. «Посмотри сюда, спаситель!» Амиса подбежала к другой стене и встала в призывную позу, при этом ее руки почти лежали на странном кувшине из жидкого металла. «Это первый сосуд жизненных сил, и если налить в него вино и дать ему постоять несколько дней, то можно получить настойку, которая повышает мужскую силу». Ксения поперхнулась воздухом, а я закатил глаза. То есть, по мнению туземцев, если я не набросился на полуголых женщин, то мне нужно помочь с потенцией? Вот же дикари! И вообще, это их хранилище редких артефактов, обычный склад хлама. Нет, я понимал, что для жителей Исила все эти предметы имеют ценность. Но эта ценность скорее культурная и эмоциональная, а не практическая. Как оказалось, это был только первый зал. Во втором уже были предметы поинтереснее, но и они не тянули на редкие артефакты. Первые энергетические браслеты лежали вперемешку с запечатанными сгустками энергии элементалей и окаменелыми цветами. Зато в третьем зале я по-настоящему заинтересовался экспонатами. Надира показала нам украшения, которые могли подпитывать хозяина энергией во время боя. Софина старательно тянула меня к амулетам, стабилизирующим переход на новый магический уровень. А Миса снова попыталась перетянуть мое внимание на себя. И вот она так и показала нам кое-что действительно стоящее. «Это единственный экземпляр смертельного исхода», — томным голосом сказала Амиса, выпятив грудь. «Это окаменелый палец хранителя, убитого на наших землях. Одно касание этого пальца способно навсегда уничтожить любого элементаля. А остальные части тела этого хранителя на такое не способны?» — сарказмом спросила Пожарская, усиленно делая вид, что ей плевать на дочерей вождя. «Этого мы уже не узнаем», — с улыбкой ответила Амиса. «Они утеряны очень давно». «Как был убит этот хранитель?» Тут же спросил я, пока меня не потащили к очередному реликту. «Жидкий камень, напитанный силой элементалей, способен на такое». Амиса облизала губы и положила руку на свою грудь. Не знаю почему, но меня передернуло от этого жеста. Точно так же вела себя Дарья Сташинская, когда заявилась ко мне домой и попыталась вытянуть из меня деньги. «Вряд ли дочка вождя нуждается в деньгах, зато ей нужно от меня кое-что другое. Становиться быком-осеменителем я не собирался, да и вообще, как-то я уже отвык, что меня пытаются использовать. Нет, с деловыми партнерами все понятно, там все друг друга используют взаимной выгодой, ну или пытаются выиграть побольше. Но вот такое навязчивое внимание мне не нужно». Ладно, хоть другие дочери вождя вели себя сдержаннее, но и они бросали на меня очень говорящие взгляды. Жаль, что совсем игнорировать принцесс не получится, вождь и обидеться может. Оставшуюся часть экскурсии я почти прослушал, размышляя о том, как бы мне выполнить то, что я с дуру пообещал вождю. Усилить элементалей или объединить их будет посложнее, чем лечь в постель с 3 красивыми девушками. Но чувствовать себя добычей мне очень не нравилось. На арену мы добрались на тех же платформах, при этом дочь Жарида присоединилась к принцессам. Похоже, местные решили подсунуть мне всех девиц из Сила, надеясь, что хоть одна из них меня заинтересует. Громобои вели себя так, словно они на отдыхе, но их расслабленное состояние было показным.